«Брат, чего тебе надо?» — спросила совка, даже не поздоровавшись. «А неплохо выглядит. Ну, конечно, с теми бабками, на которых ее муженек сидит, это несложно. Странно только, что человек при деньгах на эту старую калошу со склочным нравом позарился. И странно, что она согласилась навстречу, хотя, небось, не рассказывала благоверному о первом браке. Вот и трясется теперь листом осиновым. Пускай. Ее страх был приятен и успокаивал, осаживал собственный Милославов, превращая нервную дрожь в возбуждение. «У тебя есть 5 минут, потом я ухожу». Она присела на пластиковый стул летнего кафе и, окинув взглядом веранду, скривилась. «Не нравится. Милослав нарочно выбрал такое, дешевое, грязноватое, с запахом пива, жареного лука и мухами, витающими на дурне с мусором. Привет, родная! Ты не рада меня видеть? А должна?» — огрызнулась она. «Откуда номер взял?» «Дочка твоя дала», — соврал Милослав, вглядываясь в холеное лицо. «Я попросил, она дала. Она у тебя миленькая, вся такая замечательная, кругленькая да ладненькая». Не дрогнула, не разоралась, не выплеснула в лицо остатки пива, которое он заказал, дожидаясь ее прихода. Только скривилась в подобие улыбки и заметила. «Вот именно, что у меня. Ты к Леночке отношения не имеешь. И вообще, ублюдок, если ты к ней близко подойдешь, если ты осмелишься пасть свою раскрыть или сделать что-то, что ее обидит, Гоша сделает с тобой то, что не доделали много лет назад. Он Леночку как родную дочь любит». Не то чтобы Милослав совсем не испугался, он слышал про совкиного супруга, что человек тот серьезный и обид не спускает, но в данный момент имелась опасность иная, куда более реальная и близкая, и возможность имелась, вот только использовать бы ее с толком. «Ты кому про меня рассказывала?» «Про тебя?» Теперь она удивилась. «Милка, ты что, издеваешься? Да я про тебя, урода, и вспоминать не хочу, не то что рассказывать». «Может, и не хочет. Бросила ведь, хотя когда-то в любви клялась, бегала за ним, висела на шее, заявление втайне от мамочки своей подала». И он, дурак, решил, что хороший вариант, поддался. А теперь вот вспоминать не хочет. Только ведь вспомнила, проболталась, и не только о нем, но и о Дашке, и о наследстве, и много о чем. «Извини, я и вправду спешу». Совка встала. «Ты сумасшедший, а ты идиотка!» — рявкнул Милослав. «Думаешь, подсунула девчонку Дашке, то и растает? А дружок ее просто так возьмет и отступится от наследства, которого он 2 года добивается. Или что я отдам этой маленькой дурочке свою долю? Конечно, ты так не думала. Ты же хитрая. Ты подстраховалась, чтобы всех подставить, чтобы выгрызти кусок. Зачем? А из жадности, или потому что твой супружник драгоценный наконец разглядел, какая ты?» «И какая?» «Старая, склочная и истеричная баба, а вокруг полно молодых да красивых, не чета тебе». «Сволочь ты, Милослав!» Она дрожащей рукой достала из сумочки солнечные очки и кое-как водрузила на нос, защищаясь глянцевыми стеклами. «Сволочь и параноик! От Дашки нам ничего не нужно. Она сама хотела видеть Лену, Я была против. Я не желала, чтобы Леночка сталкивалась с тобой. Да и вообще, гнилая ваша семья всегда такой была. И я рада, что больше не являюсь ее частью. Что до разговора, то был он. Но не о тебе, уроде моральном, а о Дашке и ее коллекции. И кто расспрашивал? Расспрашивал? Да скорее наоборот, слушали. Но имя она все-таки назвала. И пусть оно ровным счетом ничего не сказала Милославу, он не расстроился. Выяснит. Разберется.